Глава 16. Хали Эрпи. Звонок проиграл мелодичную трель, когда Малина Ким, ворвавшись в зал концентрации и проигнорировав подавшегося в ее сторону Кхарна, плюхнулась рядом со мной на мат. «Я только что из деканата», — затараторила она, пытаясь отдышаться. «Госпожа Франтуца просила передать, чтобы ты заглянула после занятий к магистру Ларду». «В деканат?» «Нет, к загонам вроде». «Это насчет моей отработки?» «Не знаю, она не уточняла. Да и с какой стати?» «Тоже верно». Втайне я понадеялась, что природник, удовлетворенный моими стараниями, решил отменить бестолковую повинность, которая должна возобновиться с сегодняшнего дня. К тому же после обеда мы с Райдом планировали посетить дворец. Неизвестно, когда вернемся. Предстоит ответственная миссия — определить, подвергался ли его отец воздействию магии крови, и помочь ему, если потребуется. Именно поэтому я с самого утра была вся на нервах, даже успокоительный чай не помог. Мы замолкли под строгим взглядом преподавателя. Магистр Нарам Гоф возник из сгустившихся теней прямо посреди зала и пошел дальше неспешной походкой, точно всегда был здесь. Не дожидаясь его команды, студенты начали разминку. Мы тоже быстренько сформировали перед собой по сгустку чистой энергии жизни. Изумрудно-прозрачная сфера идеальной формы, зависшая перед Малиной, вызвала одобрительный взгляд подошедшего теневика. Я же от волнения никак не могла совладать с нежелающей подчиняться энергией. «Эрпи, это что, амёба?» — монотонным голосом поддел Гоф. По залу прокатился смешок, но магистр, похоже, пребывал в благодушном настроении и не стал продолжать нотации. «Соберитесь и попробуйте снова». Он зашагал дальше, заложив руки за спину, а я попыталась сделать, как велено. Упражнение, в общем-то, простенькое. Его осваивают еще на первом курсе, и обычно у меня не было с этим проблем. Но почему-то именно сегодня никак не получалось, даже ладони вспотели. Сферы у меня так и не вышло. Зато амёбы всех пород и мастей радовали взгляды окружающих. «Да ну к бесам!» Выругавшись, повалилась на спину и принялась созерцать потолок. «Эрпи!» Запрокинув голову, уперлась взглядом в начищенные до блеска остроносые туфли преподавателя. «Он тенями перешел, что ли?» «Простите, магистр!» — поспешно села. «Что-то у меня не то с концентрацией сегодня». «Вижу. Обычно таких проблем с вами не было». Магистр вторил моим мыслям. «Наверное, плохо отдохнули в выходные». Пытливый взгляд проникал под кожу. «Что-то вроде того», — ответила неопределенно. «Тогда освобождаю вас сегодня от занятий. Придете на отработку в четверг». «Но...» «Студентка Эрпи, новый материал, который мы будем изучать, предполагает предельную сосредоточенность. Я не могу вас допустить. На сегодня свободно, отдыхайте». Мне недвусмысленно указали на выход из зала. «Спасибо». Под завистливые шепотки покинула зал концентрации. Впрочем, не слишком я и расстроилась. Это даже хорошо. Сбегаю быстренько к Ларду, узнаю, что магистр от меня хотел, и останется больше времени, чтобы собраться. Забросив в комнату учебники, проверила амулет вызова на шее и пластину мобильного портала в кармане. Вчера мы с Райдом о многом беседовали, и я больше не собиралась подводить его и пренебрегать безопасностью. Вообще решила вести себя так, чтобы соответствовать новому статусу. Никаких больше дел, чтобы любимому не пришлось волноваться или рисковать из-за меня. Вспомнив о вчерашнем завершении дня, не смогла сдержать улыбки. На мгновенный прилив нежности тут же приятными иголочками по коже пришло ответное тепло. Райд почувствовал, что думаю о нем. «Как ты?» Я восприняла это как приглашение к мысленной беседе. «Пока нечем похвастаться, но кажется, если я еще раз 10 воспользуюсь порталами, то слягу». Ты его не нашел? Пока нет. Думаю, все же поручить поиски парня кому-нибудь. Потрясение сильно сказалось на самочувствии Кассандры, и Райт сегодня с утра мотался по гарнизонам, пытаясь отыскать несчастного лорда Хартеса, чтобы предъявить сестре, по возможности живого и здорового. Но тот как сквозь землю провалился. Кто именно и куда его отконвоировал, узнать пока не удалось. «Продолжу завтра. Времени совсем не осталось. Ты готова?» «Нет, еще с учебой не закончила». «Хорошо, я пока загляну в штаб, улажу кое-какие дела. Встретимся в столовой». Я волновалась за Сандру и все же почувствовала себя намного спокойнее после этого разговора, ведь Райт его обязательно отыщет. К загонам шла едва ли не в припрыжку. Причиной тому было что-то новое, теплое и крепкое, что поселилось в душе. Длинноволосого природника заметила еще издалека и, не сбавляя скорости, свернула к тренировочным полям, будто туда и направлялась изначально. Не знаю, заметил ли меня магистр Шин, но виду не подал. Прошел мимо, так и не повернув головы в мою сторону. На всякий случай спряталась за полосой препятствий и наблюдала тайком, пока его фигура не скроется из виду. Встречаться с этим человеком, особенно один на один, совершенно не хотелось. Хорошо, что он больше не преподает на нашем курсе. К загонам подходила, проникшись теплотой, к ворчливому магистру Ларду, но уже на подступах почувствовала неладное. Кабаны вели себя странно. Сгрудились вокруг чего-то, деловито хрюкая. Мне едва удалось за их тушами разглядеть странное черное нечто, отсюда напомнившее большую дохлую ворону реликта. Мне довелось видеть в чаще ее труп. Вот же бесы! Одним прыжком преодолела изгородь, не тратя времени на то, чтобы открыть калитку. Прочь! Пошли вон! Слабыми ментальными ударами отогнала всеядных тварей от лежащего в грязи пожилого преподавателя. Магистр Ларт был без сознания. Казалось, будто он просто неожиданно свалился лицом вниз, беспомощно раскинув руки. Мантия висела на исхудавшем теле, рваная, перепачканная, в прилипшем навозе и соломе. Поверхностно осмотрев, магистра отметила: крови нет, ничего не сломано. К счастью, кабаны его не ранили. Перевернула на спину, похлопала по щекам. «Магистр Ларт, что с вами?» Конечно, мне никто не ответил. Инстинкты затрубили тревогу. Обернулась, действуя на рефлексах, пережитое в чаще даром не прошло. Первое обезумевшее животное упало замертво от слишком сильного ментального удара. С перепугу садануло от души. В упавшую тушу врезался второй кабан. Его кривые клыки с влажным чавкающим звуком пропороли толстую шкуру погибшего сородича и застряли. Не знаю как, но мгновенно подстроившись, взяла под контроль третьего и велела защищать нас с магистром ценой собственной жизни. Небольшая заминка, пока животные сцепились между собой, позволила собраться с мыслями и сосредоточиться. Первым делом нужно убрать отсюда Ларда. Быстро проверив, что пристройка к загону пуста, подхватила магистра под руки, потащила внутрь. Уложив на дощатый чисто выскобленный пол, закрыла дверь на задвижку и для надежности подперла тяжелым корытом. «Магистр Ларт!» Он был жив, но жизнь в нем едва теплилась. Обхватывая его виски руками, я уже знала, что увижу. Без магии крови здесь не обошлось. Ларт не молод, к тому же истощен болезнью, и бурая сущность, распространившая свои метастазы повсюду, его почти убила. «Стоп! Это и была та болезнь, что глодала его, а врачеватели видели лишь ее последствия и ничего не могли сделать». Подавила панику и попробовала вызвать Райда. Любимый не ответил. Наверное, находился слишком далеко. Я достала пластинку портала, разработанного для теней Верда, собираясь вместе с Лардом переместиться в безопасное место. Но время природника было на исходе. Он задышал с хрипами. Одновременно в дверь ударили, и твердо настроенные покончить с нами зверушки принялись рыть подкоп. «Так, Хали, без паники, думай!» Зажмурилась я и сделала глубокий вдох. Переход магистр не переживет, да и помощи уже вряд ли дождется. Если прежде займусь кабанами, без подпитки просто не справлюсь с тварью внутри магистра. Заорала. «Ректор Каре! Нужна помощь, срочно! Врачеватель! Кто-нибудь, кто сможет подпитать, когда потребуется!» Мне не ответили. Ну что ж, будем считать, все же услышали. Стараясь не обращать внимания на продолжающих рушить постройку кабанов, сосредоточилась на недуге магистра. Памятуя, сколько потребовалось в прошлый раз энергии, закусила губу. «Помоги, великая мать!» Идея пришла неожиданно. Плохая, грязная, противозаконная, потому что на такое способны только маги крови. Но, значит, и я тоже. Иначе магистр Лард не выживет. Дверь прогнулась, когда ее сотряс новый удар. Крепкие доски и на этот раз выдержали. Я решилась. Потянулась к кабану ментально, не так, как при подчинении, а иначе, скорее так делают врачеватели. Постаралась увидеть ток крови и энергии. Получилось неожиданно легко. Перед внутренним взором возникли золотые ленты и кровеносная система. Одно неразрывно связано с другим. Безжалостно порвала эти связи, отделяя оставшуюся энергию, сбивая золотые ленты в ком. Умирающее животное билось в агонии оглушительно визжа. По моему лицу струились соленые жгучие слезы. Визг резко оборвался. Распахнув глаза, грубо выругалась. Передо мной зависла изумрудная сфера, мерцающая и переливающаяся золотыми всполохами. Идеальная, без единого изъяна. И никаких амёб. Утерла мокрое лицо, успокаивая колотящееся сердце усилием воли, и, позволив себе отдых в пару глубоких вдохов, направила полученную энергию в грудь мастера, прибавила свою, превратившись во всепожирающее пламя. Этот образ давался легче прочих. Реальность завертелась, точно кошмарный калейдоскоп. Оглушая, едва не контузив меня, визжала тварь, причиняя физическую боль. Кажется, я тоже кричала, не прекращая сжигать нас обоих. Стены сотрясались от множества ударов. Дверь трещала, грозя слететь с петель в любой момент. Профессор выгнулся у меня на руках, протяжно застонал, а я гадала, успею или раньше выгорю. Перед внутренним взором разом все померкло. В чувство привел настойчивый стук. Перед глазами почему-то маячил деревянный потолок из неструганных досок, противно ныл ушибленный затылок, пульсировало в висках. Попыталась сесть, борясь за головокружением, но получилось лишь со второго раза. Перед глазами поплыло, а стук повторился, и это точно были не кабаны. «Студентка Эрпи! Хали!» Как оказалось, радоваться нечему. Голос Шина тому доказательство. «Это что же? Его прислал мне на помощь ректор?» «А ты хорошая девочка. Не подвела». Тон блондина совершенно не вязался с добрыми намерениями. «Я уж не надеялся, что решишься применить магию крови. Это просто чудесно. Видела бы ты, что осталось от бедной свинки». Рохан издал звук, в котором отвращение странно перемешалось с одобрением и толикой восхищения. Я зажмурилась всеми силами, отгоняя мысль о содеянном зверстве, и невольно покосилась на Ларда, который так и не пришел в себя. «Теперь тебе некуда деваться, ты с нами», — не унимался блондин. «Райт, я в беде!» Ответом была тишина, причина которой крылась в банальном истощении. Поэтому любимый меня и не слышит, а я просто не в состоянии активировать висящий на шее амулет вызова или использовать способности, чтобы защититься и помочь Ларду. Получилось ли избавить его от твари, я так и не поняла. Шепнула. «Простите, магистр». «Хали, открой дверь. Это приказ». Тело дернулось, будто желая подняться и подойти к двери. Но я легко подавила этот навязанный порыв и сунула руку в карман штанов. Медленно, но верно, энергия восстанавливалась. Мне и надо-то совсем чуточку. Трясущиеся пальцы едва коснулись неожиданно холодной пластины ключа портала, когда несколько досок пола разлетелись в щепы, из-под земли взметнулись гибкие толстые побеги, один в опасной близости от Ларда, отодвинув магистра в сторону. Остальные точно по команде устремились ко мне. Обвив руки и ноги, уронили на пол. Еще один стебель отшвырнул корыто, которым я подперла дверь и открыл задвижку. На пороге возник длинноволосый силуэт. Ситуация повторялась, только на этот раз все было хуже. Намного хуже. Шин вошел, аккуратно притворив за собой дверь, и обернулся. Его взгляд полз по мне точно гигантский слизень. Казалось, после него остается такая же скользкая влажная полоска на коже. Повинуясь безмолвному приказу, побеги растянули мне в стороны руки и ноги. «Какое зрелище!» Губы природника раздвинулись в плотоядной улыбке. «Сюда уже идут! Ректор...» Я не успела договорить, потому что побег потоньше заткнул мне рот листьями. Шин неспешно приблизился. Минуя Ларда, прошипел ругательство и пнул преподавателя в бок. Я протестующе замычала, всеми силами пытаясь хоть чуточку пополнить резерв за счет побегов, но растение явно не мой конек. Магистр Лард прав. К тому же выращенные Шином монстры совершенно не походили на деревья в чаще. Блондин вздохнул и склонил на бок голову. «Не послушалась меня Халли. Спуталась-таки с Элэ. Но так даже лучше. Мне будет приятно насолить ему снова». Он присел и коснулся моих губ пальцами, и я с целеустремленностью рецидивиста попыталась провернуть с ним тот же трюк, что и с кабаном, с той только разницей, что не испытывала ни капли жалости. «А-а-а-а», — покачал пальцем блондин, — «плохая девочка, будешь наказана». Голова тут же взорвалась болью, но это было неважно. Крох энергии, что успела позаимствовать у природника, хватило, чтобы активировать зажатый в кулаке портал. Прежде чем ослепил свет перехода, успела заметить, как улыбка Шинна стала шире. Мне это совершенно не понравилось, а в следующий миг шею обожгло точно огнем. И я оказалась у себя дома, в гостиной на первом этаже. Я по-прежнему лежала на полу и, еще не успев подняться, прошептала: «Спасибо, Кэс!» Подруга преподнесла неожиданный и весьма ценный подарок. Стоило появиться здесь, как древодом принялся делиться со мной энергией, восполняя истощение не хуже дерева-покровителя. Выживу. Непременно ее расцелую. И самое замечательное то, что, похоже, незваные гости об этом не подозревали. Один, так и не сняв приметного цилиндра, вольготно разместился на диване и разглядывал меня, опершись на трость. Второй появился из вспышки перехода и сразу занял позицию у двери. Кхамле и Шин. Да, безопасное место оказалось не таким уж и безопасным. «Удивлена, Халли», — проскрипел глава культа Кровавой Луны. Он разглядывал меня с интересом энтомолога-коллекционера, заставляя почувствовать себя редким насекомым, которому предстоит занять почетное место в коробке, пришпиленным золотыми булавками. Бредовую фантазию о золотых булавках навевал весь облик одетого с иголочки Кхамле. Не желая прежде времени спровоцировать его на активные действия, перевела взгляд на Шина, одновременно повернувшись так, чтобы держать в поле зрения обоих магов крови. Амулет вызова природник успел сорвать с моей шеи перед тем, как я активировала портал. Без него я вряд ли докричусь до рыщущего по дальним гарнизонам Райда. Стоп! Вот этого точно делать не стану. В Академии у любимого есть все шансы победить, но здесь против двух магов крови, один из которых — Кхамле, хватит меня из того, что Дори в опасности. Мысленно взмолилась богине, чтобы братишка гостил у бабушки или гулял на улице. Неважно где, главное, подальше отсюда. Но, как по закону подлости, он тотчас показался на лестнице. «Холли, ты вернулась?» Страшно представить, что эти два садиста могут сделать с ребенком, лишь бы добиться своего. Кстати, я ведь до сих пор не знаю, что им от меня надо. «Дори, немедленно иди в свою комнату». Я постаралась, чтобы голос не дрожал. «Спускайся к нам, Дориан», — одновременно скомандовал Кхамле. «Только тронь его». Я угрожающе подалась вперед. Маг крови расплылся в довольной улыбке, обнажив неприятные мелкие зубы. «Похоже, из тебя выйдет толк, девочка». «Она уже это продемонстрировала», — подал голос Шин. «Говори». Кхамле, слушая, чуть наклонил голову, не сводя с меня взгляда. «Только что. Пыталась спасти Ларда и прикончила кабана. Это было чересчур сильно, неумело и очень грязно». Он рассмеялся. «Вот как», — приподнял брови Кхамле. Его тонкие губы вытянулись в трубочку. Меня не покидала мысль, что с каждым сказанным Шином словом моя ценность в глазах главы культа растет. Только вряд ли мне лично от этого есть прок. Разве что попытаться подороже продаться, выторговывая жизнь и неприкосновенность для близких. Тем временем братишка спустился, бросился ко мне и прижался, обхватив руками. Широко распахнутыми глазами он рассматривал всех нас, а потом поднял голову и сказал: «Холли, это тот же самый дядя, что подарил мне карандаши и бумагу. Он плохой?» «Ну что ты, милый?» Без зазрения совести лгала я, обняв Дори и гладя его по непокорным вихрам. «Позвольте ему уйти, пожалуйста», — попросила севшим голосом, обращаясь к Хамле. Ногти терзали ладони, отгоняя неуместные сейчас слезы. «Я должна быть сильной!» «Этому чудесному малышу ничего не грозит. Наоборот!» Кхамле похлопал рядом с собой. Дориан оторвался от меня и точно сомнамбула подошел и сел, сложив руки на коленях. «Если будешь послушной девочкой, Холли, тебе совершенно нечего опасаться. Хорошая школа для брата, любая на твой выбор, жизнь в достатке для обоих. Что еще можешь пожелать?» «Да, сделка выгодная, соглашайся. Липовый жених вряд ли столько тебе заплатит», — встрял Шин. «Думаешь, ваше маленькое представление хоть кого-нибудь обмануло?» Намекнул он на сделанное в фойе предложение. «Похоже, природник действительно не знает, что у нас с Райдом все по-настоящему, и считает просто любовниками. Тем лучше. Пусть так и остается. Сейчас блондинчик совершенно не походил на галантного мужчину, скорее напоминал мне отчима, страдающего по бутылке. Кстати, об отчиме. Надежды, что Перри на работе, тоже не оправдались. Стоило только подумать, как он вышел из кухни, опрятный, в кои-то веки и причесанный. И до боли напоминающий скованных магией крови пленников, которых мне довелось увидеть на скачках. Точно кукла с заводным механизмом проследовал мимо, не обратив на меня никакого внимания, и присел на диван рядом с Дори, точно так же сложив на коленях руки. «Что ты с ним сделал?» «Я? Пока ничего. Вопрос, что с ним сделаешь ты?» Недоброе предчувствие, дорезив в животе, стиснуло нутро. «Отпусти отца!» Я едва ли не впервые назвала так Перри. «Он тебе не отец. Хотя бы потому, что твой отец я». Уставилась на новоявленного папочку, как на удава реликта, не веря тому, что вижу и слышу. Маленький ребенок внутри забился в истерике. «Я дочь этого монстра? Я? Это не может быть правдой. Нет, нет, нет и нет». И в то же время рациональная часть задавала вполне логичные вопросы. Почему же тогда мать, разорвав все связи с роднёй, сменила имя и отправилась едва ли не к бесам в чащу, одна и беременная? Почему согласилась доживать годы в холодной и неприветливой дыре Сатур-Ану, рядом с таким человеком, как Перри? Это же чистой воды попытка скрыться. Странно другое. Как эта попытка удалась той, кто даже Лаэна не был? «Что тебе от меня нужно?» Пришло время прямых вопросов. «В то, что ты вдруг воспылал отеческой любовью, ясен пень, не поверю». Маги крови переглянулись. «Повежливее, Халли!» — рявкнул Шин. «Мои плети умеют не только связывать». «А ты, Прикхамлэ, приставлен специально, чтобы не вовремя глупости морозить?» Огрызнулась, вернув файбордский жаргон. «Разводить церемонии с Шином я больше не намерена». «Или ты еще один внебрачный сынок?» Конец предложения проглотила, и совсем не потому, что будущей леди не пристало выражаться. «Предстоит еще уговаривать этих монстров не причинять зла моим близким». «Кхамлэ, отдашь ее мне, когда все закончится?» «Я не препятствую отношениям между магами крови. Если получится, бери». Криво усмехнулся тот, окончательно убеждая в отсутствии отцовских чувств. «Так что ты хочешь?» Больше не обращая внимания на Шина, скалящегося точно любитель Кареша, повторила вопрос. «Доказательств твоей преданности нашему делу». «Какому? Я не желаю иметь ничего общего с культом Кровавой Луны». «Но ты же хочешь, чтобы твой братишка жил и здравствовал?» «Аргумент. Ничего не скажешь. Мое молчание расценили правильно». «Тогда предъяви доказательства. Продемонстрируй владение магией крови, и мы тотчас отправимся во дворец императора заканчивать переворот». «Чего?» От такого заявления я опешила. «Дворец? Переворот? Что он задумал?» «Видишь ли, Халли, может, ты уникальна, но не единственная в своем роде. Прежде чем полагаться на тебя, я должен убедиться, что ты принесешь пользу. Но если откажешься, твое место займет Дориан. Лично мне так будет даже проще на первых порах. Разве что потом придется подождать, пока он достаточно повзрослеет». «Для чего достаточно?» Я подошла еще ближе. «Для чего достаточно? Ты собираешься сделать его магом крови?» Сердце стучало, готовое выпрыгнуть из груди. Позвоночник свербило от желания обернуться, сбросить остатки человечности и вцепиться клыками в эту жилистую глотку. Пускай это будет последнее, что смогу сделать в жизни. Главное, исчезнет Кхамлэ. Но я помнила. В облике зверя управлять мной легче. Что-то незримо изменилось. Я чувствовала непрерывные попытки влияния, назойливые, точно мыши в старом чулане, но они лишь раздражали, не в силах причинить мне вред. «Шин!» — скомандовал Кхамлэ, проигнорировав мой вопрос. Природник, с линцой оттолкнувшись от двери, обошел меня по дуге и остановился напротив. «Подойди!» — скомандовал Шин надменным тоном. Давление тотчас усилилось и в голове зашумело. «Подойди и сядь рядом на пол». Природник использовал магию крови, но селенок явно не доставало. Возможно, он и способен вскипятить мне мозги, но заставить что-либо сделать не в состоянии. Чем больше я злилась, тем меньше было толку от его потуг. Недоуменно уставилась на блондина, всем видом показав степень своего пренебрежения, как вдруг сквозь щиты пробился голос. «Волчонок, я уже рядом, как ты?» Сохранить неизменное выражение лица удалось с великим трудом. «Райт? Я... все в порядке». Пока судорожно соображала, как успокоить любимого и уберечь от роковой встречи с Кхамлэ, мой лорд продолжил. Халишин Маккрови? Это он похитил тебя? Ты... ты что, в Сатар-Ана? Мгновенно вычислил он мое местоположение. Райт, миленький, не ходи за мной, пожалуйста. Я дома и тут... Идея, пришедшая в голову, была не самая лучшая, но вполне способная отвлечь его внимание от моей персоны. «Райт, послушай, во дворце беда, там маги крови, они затевают переворот. Защити императора!» Любые другие маги крови сейчас казались мне меньшим злом по сравнению с Кхамле, тем более во дворец любимый пойдет не один. Кто бы мог подумать, что стану молить Великую Мать, чтобы он выбрал долг, а не меня? Возникшая пауза подсказала. Мне удалось поставить его перед непростым выбором. Ашин все старался, отдавая команды. Злился, морщился, даже рычал под неодобрительным взглядом к Хамле. Но я уже не ощущала его тщетных попыток. То ли он выдохся, то ли я адаптировалась, но что-то во мне сегодня изменилось. Посмотрела на природника так же, как тогда на кабана. Ток крови и золотые нити. Как же велик соблазн отделить одно от другого. Почувствовав, как заломили в нетерпение кончики пальцев, усилием воли заставила себя остановиться. Иллюзия власти. Вот что делает их безумными убийцами, ломая личности. Хали, тяни время. Райт, нет! Кажется, мой лорд Эле сделал неверный выбор. Великая мать, как же сложно стало жить! Вздохнув поглубже, вновь взглянула на Шина. Его щиты я даже не заметила, а золотые потоки с легкостью управляли красными. Природник брякнулся на четвереньки и, как следует, размахнувшись, треснулся лбом о деревянный пол. Глаза закатились, он без чувств повалился на бок. Я повернулась к Хамле. «Браво!» — похлопал тот, затянутыми в коричневые кожаные перчатки ладонями, не выпустив своей трости. «Неплохо для той, кто только сегодня впервые применил магию крови. Это лишь доказательство, что прирожденные способности намного сильнее приобретенных. Но мне нужно, чтобы ты убила Хали. Магии крови, разумеется, здесь и сейчас». Перри поднялся и прошел на середину комнаты. Он все еще оставался управляемой куклой с едва заметной, будто виноватой улыбкой на лице. «Нет!» — я замотала головой и отступила на несколько шагов. «Стоять!» Хамле произнес это спокойно, но набалдашник его трости уперся в подбородок Дори, приподняв брату голову. Глаза мальчишки разом прояснились, он дернулся, но и только. Хамле вернул ему волю, но не способность говорить и двигаться. «Я не Шин. Я могу тобой управлять». В доказательство главарь культистов без труда заставил меня подойти на два шага ближе. «Ну же, сделай это, девочка!» — поторопил он вкрадчивым голосом. «Вспомни, как этот никчемный слизняк измывался над тобой годами, называл подкидышем, обижал твою мать. Скажи еще, что ты любил ее, ублюдок!» Из моих глаз покатились слезы. «Я?» Брови к Хамле изумленно взлетели. «Нет, что ты! Вот Калле меня любила!» Назвал он маму неизвестным мне именем. «Настолько сильно, что добровольно согласилась зачать тебя у источника. К сожалению, ей стало известно и о других моих экспериментах, а я был слишком беспечен в те годы и позволил ей сбежать с тобой в чреве. Тогда я не особо опечалился, ведь у меня уже был другой материал. К примеру, другая моя дочь. Весьма перспективный ребенок, хотя и своенравный. Ее способности пробудились рано, а про тебя я и думать забыл. Но позже опомнился, когда понял, что вероятность зачать прирожденного мага крови не так велика, как мне сначала показалось. Нашел я вас случайно. Счастливое стечение обстоятельств. Ты тогда была совсем маленькой, но я заранее принялся готовить почву. Надеялся, тяжелая жизнь тебя озлобит, и способности проявятся быстрее. К слову, Перри тоже не сразу стал алкашом и вовсе не по своей воле. Но вот того, что ты друид-оборотник, я совсем не ожидал. Проявились гены дальних родственников твоей матери и, возможно, моих тоже. Калия не слишком обрадовалась, узнав, что я слежу за тобой, но еще меньше она хотела рожать новых магов крови. Она была слабовольной женщиной и покончила с собой Халли. Но тебе я такую роскошь не позволю. Слишком много усилий затрачено. Слишком много я потерял из-за тебя людей и времени. Не думал, что окажешься такой занозой. Игры кончились. Выбирай. Либо ты идешь со мной, делаешь все, что прикажу, и взамен получаешь то, чего была лишена эти годы. Либо... Хамлей сделал многозначительную паузу. Остаешься здесь с двумя трупами. Отчима, которому наконец отомстила за все издевательства, и магистра Шина, который героически пал, пытаясь остановить сорвавшегося с катушек мага крови, то есть тебя. Дверь неожиданно распахнулась. Я вскрикнула, увидев на пороге взбешенного Райда Эле. «Ничего не выйдет, падаль!» Задев меня светлым боком, мимо пролетел огромный волк. «Опять ты!» Похоже, это не входило в планы Кхамле, и он каркнул. «Сдохни!» В том, что это команда, не возникло и тени сомнений. Волк, опрокинув хлипкий диван, рухнул замертво, одновременно превратившись в человека. Культист не только успел заблаговременно убраться с его пути, но и увлек за собой Дори. Плюхнувшись на колени, приложила руки к щекам. «Нет! Нет!» Не мигая, уставилась на тело любимого, не в силах встать и подойти к нему. Слишком страшно было в полной мере ощутить утрату, что оглушило, напрочь лишив воли к жизни. Опасливо потянулась ментально, чтобы наткнуться на пустоту. К горлу подкатила тошнота, в ушах зашумело, а комната поплыла перед глазами. Сбежать в спасительную тьму обморока не дал раздраженный окрик. «Нам давно пора быть во дворце. Убей отчима, если дорог мальчишка». Кажется, мой новоиспеченный папаша особым терпением не отличался, как и тактом. Он грубо тряхнул брата, заставив того пискнуть. Я с трудом сфокусировала шальной от потрясения взгляд на Дори. «Халли, не надо! Пожалуйста, не убивай папу!» По его личику струились слезы, но он всеми силами пытался вывернуться из рук культиста, и тот его отпустил в конце концов. Дориан вернулся к Перри. Закрыл собой, расставив в стороны руки. «Расклад прежний, Халли. Только теперь к твоему послужному списку прибавится один из лордов Элэ, если не ошибаюсь». Он коротко глянул на Райда, точно убеждаясь в правоте собственных слов. «Или ты, как послушная дочь, идешь со мной, беспрекословно выполняя любой приказ, или...» Кхамле, точно безумец, коротко хохотнул. «Тебя судят и казнят. Умирать ты будешь, зная, что Райт мертв, а твоего драгоценного Дори я забрал с собой. Вместо элитной школы и занятий столь полюбившейся живописью его будет ждать безрадостное существование в качестве безмозглого производителя, который только и способен что давать свое семя. Удивлена? Признаться, я тоже не ожидал, что ребенок, зачатый твоей матерью вдали от источника и от простого человека, имеет способности. Это значит, мой эксперимент оказался удачнее, чем я мог мечтать. Передо мной только что открылись совершенно иные перспективы. А я-то наивно полагала, что ничего ужаснее гибели Райда произойти не может. Медленно поднялась, пошатываясь на подгибающихся ногах и собирая волю в кулак, оставляя все чувства за гранью того, что называется человечностью, превращаясь в монстра похуже лесного беса, ибо только такое же чудовище может сладить с Кхамле. Вместо фигуры отчима я видела сеть кровеносной системы, перевитой золотыми полосками энергии, такими тоненькими и слабыми, намного слабее, чем у Лаэно. Тот, кто смел называть себя моим отцом, выглядел точно так же, разве что вместо золота была чернота. Не смея даже неосторожным движением обозначить свои намерения, шагнула ближе к отчиму и к Хамле заодно. Почему-то твердо знала, чтобы на него повлиять, нужно коснуться так же, как это бывает при борьбе с бурыми тварями. «Стой!» — истошно завопил Дориан, когда сделала еще один шаг.